Дорогие радиослушатели, обратим опять наше внимание на первую главную тему о молитве – сущность молитвы. В наших первых двух беседах мы указали, во-первых, на молитву слышащего Бога. Сегодня мы желаем, во-вторых, рассмотреть вопрос, почему мы должны молиться. Имеются очень неопределимые причины, почему каждый должен молиться, и почему молитва в нашей жизни должна быть регулярной и постоянной. Иисус сказал, что людям должно всегда молиться. Теперь придем и приведем некоторые причины, почему люди должны молиться. Первая причина. Потому что Бог настойчиво повелевает это в Библии. Делать все, что Бог повелел, является очень хорошей причиной. И Бог повелел нам молиться. Настоятельное повеление молиться встречаем во многих местах Священного Писания. Вот некоторые из них. Первое. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Луки 18 глава 1 стих. Здесь Христос утверждает, что не только некоторые люди должны молиться, но все люди, все человечество, везде и во всякое время должны молиться. Второе. «Непрестанно молитесь». 1 Фессалоникийцам 5 глава 17 стих. Здесь дается повеление – без всякой модификации контекста. Пока люди в какой бы то ни было стране, на каком бы то ни было языке читают Библию, они всегда будут читать это ясное повеление «Непрестанно молитесь». Мы не только должны молиться, но мы должны молиться всегда. Молитва должна быть постоянным обращением наших сердец к Богу за всем, в чем мы нуждаемся, и за всем, чего мы желаем, пока подсознательный ум постоянно пребудет в соприкосновении с Богом. Подобно как мать во сне прислушивается к плачу своего ребенка, так христианское сердце должно быть настроенным Богу в то время, когда он поглощен ежедневными обязанностями и даже когда он спит. Третье. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Филиппийцам 4 глава 6 стих. Верующий должен молиться буквально о всем. Четвертое. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. 1 Тимофея 2 глава 1 стих. Нам повелено не только всегда молиться, но и молиться о всех людях. Пятое. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Ефесянам 6 глава с 18 по 19 стих. Это место Писания оканчивается знакомым описанием всеоружия Божия для христианина и заключительным словом о том, как быть сильным в Господе является это повеление, чтобы мы молились всякою молитвою во всякое время со всяким постоянством и о всех святых. И так как верующим в Ефесе были повелено молиться об апостоле Павле, то под этим подразумевается, что и мы тоже должны молиться о всех служителях, в особенности, а также и о всех святых. Шестое. Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Матфея 26 глава, 41 стих. Это повеление нашего Спасителя апостолам повторяется в Евангелии от Марка, 14 главе, 38 стихе, у Луки 22 главе 40 стихе и у Луки 22 главе 46 стихе. Но так как мы должны соблюдать все, что Иисус повелел апостолам, тогда мы тоже должны бодствовать и молиться, чтобы не пасть в искушение. Кроме этих упомянутых общих повелений для христиан, чтобы молиться во всякое время за всех людей и о всем, имеются многие другие повеления, чтобы молиться об определенных предметах. Много раз апостол Павел в своих посланиях по божественному вдохновению повелевал читателям молиться о нем. Колоссянам 4 глава 3 стих, 1 Фессалоникийцам 5 глава 25 стих, Евреям 13 глава 18 стих и Ефесянам 6 глава 19 стих. Молитва тогда является обязанностью, определенно повеленной для каждого христианина, чтобы молиться всегда о всем и о всех. Не молиться – грех. Грех – непослушание ясному и часто повторяющему повелению Божию. Недостаток молитвы – грех. Несомненно, все наши грехи, ошибки и недочеты являются грехами молитвы, ошибками молитвы и недочетами молитвы. Пророк Самуил сказал народу израильскому: «И я тоже не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Первая книга Царств, 12 глава, 23 стих. Христиане должны молиться, потому что это строго повелено в Библии. Вторая причина. Потому что молитва является Богом назначенным средством для христиан, чтобы получить все. Неверующий мир надеется получить все посредством труда или планирования, или замышления, или случайно. Но дети Божьи научены, что они должны получить все посредством просьбы. И причина, почему мы не имеем, это потому, что мы не просим. Послание Иакова, 4 глава, 2 стих говорит: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Не имеете, потому что не просите. Бороться, воевать, стараться и хитрить – не Божий способ для христианина, чтобы получить. Мы получаем посредством молитвы. И причина, почему мы не имеем, не есть потому, что мы не работаем, или не потому, что мы не планируем. Нет, это потому, что мы не просим. Просьба – Божий способ для христианина, чтобы получить все. Вы можете сказать, что для земледельца, чтобы получить урожай, есть единственный способ – распахать поле, посеять семя, удалить сорняки. Иначе говоря, способ для получения урожая будет посредством прилежного и разумного труда. Но мы слышали о земледельцах, которые прилежно и разумно трудились, но не было дождя, и они не имели урожая. Или бури вредили урожаю. Итак, нельзя полагаться на человеческую мудрость и человеческий труд. Нет, христианин не должен полагаться на свой собственный труд и на свои планы, но должен просить у Бога. Земледельцу Слово Божие говорит: «Не имеете, потому что не просите». Просьба, или иначе говоря, молитва, является Божьим способом для земледельца иметь успех. Безработный человек может думать, что для того, чтобы получить работу, нужно обойти все агентства для найма рабочих, иметь специальную подготовку для работы или приобрести хорошие рекомендации от людей высокого положения. Но мы знаем людей, которые ежедневно обходили от одного агентства к другому, выполняя анкеты, чтобы всегда услышать то же самое: «Мы не имеем достаточно рабочих». Или «Нам нужны люди-специалисты, а вы не специалист». Или «Мы вам сообщим, когда будет место». Я могу сказать, что человеческие старания приобрести работу часто не достигают цели. Но благодарение Богу, христианин имеет другие ресурсы. Он может молиться и получить работу от Бога. Вставить пояснительное слово в библейском стихе без изменения его значения. «Не имеете работы, потому что не просите». Нас Спаситель учил нас молиться. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» — Матфея 6 глава 11 стих. Способ, чтобы получить насущный хлеб, простой. Проси его у Бога. Это не означает, что Бог желает, чтобы христиане бездельничали? Фактически, правильная молитва даст человеку желание работать и делать все, что Бог желает, чтобы он делал. Но это определенно не означает, что мы должны надеяться на нашу работу, но на Бога, чтобы Он дал нам результаты в ответ на молитву. Мы должны помнить, что Бог может употреблять средства. Он может употреблять лекарства и врачей, чтобы исцелить. Лука был врач возлюбленный. Колоссянам 4 глава 14 стих. Тимофею было повелено употреблять не одну воду, но немного вина, виноградного сока ради желудка. 1 Тимофея 5 глава 23 стих. Бог может употреблять средства, и Он может ответить на наши молитвы, употребляя человеческие средства. Но помните это. Бог не всегда употребляет человеческие средства. Часто совершенно, непредвидимым способом, без человеческой помощи, Бог отвечает на молитву. Однако, главным является то, употребляет ли Бог хорошо известный способ или совершает это непредвидимым, человеку невозможным способом, все же этот Бог, который посылает нам все, что нам нужно. И для того, чтобы иметь, что нам нужно, нужно молиться, просить. Бог, который замечает падение воробья, одевает лилии на поле, который считает волосы на голове возлюбленных своих детей, за которых умер Христос, этот небесный Отец назначил, чтобы его дети получали все через молитву. Поэтому скажем с учениками: «Господи, научи нас молиться. Аминь».